Вес не имеет значения. Если ты хотела бы попробовать фейс-ситинг, но боишься и волнуешься, потому что считаешь, что ты слишком тяжелая, да и вообще непонятно, как твоя фигура будет выглядеть снизу, у меня для тебя хорошие новости. Во время практики лучше удерживать вес на своих коленях или стопах, а не садиться на грудь нижнего. Поэтому я и рекомендую, например, заниматься этим на кровати со спинкой, на которую можно опереться и перенести вес. И получается, что с технической точки зрения для фейс-ситинга вообще не важно, сколько ты весишь. А что касается эстетической стороны, если ты будешь наклоняться вперед, чтобы держаться за опору, то внимание партнера будет приковано скорее к твоей груди, чем к животу. И, конечно, давай будем честными. Если партнер готов к подобной практике, скорее всего, он знает твое тело как следует, любит его и восхищается им. Так что не сомневайся, ты прекрасна. Важно обговорить с нижним партнером заранее, что если начнет происходить что-то некомфортное для него, он подаст очевидный сигнал, например, постучит по твоей ноге. Если вы практикуете связывание, то на первый раз руки нижнего лучше оставить свободными.